Фата-моргана! Без сомнения, это была Фата-моргана! Но кто мне объяснит, что это такое? Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Фата-моргана. Изначально имя феи, сводной сестры легендарного короля Артура и возлюбленной Ланселота. Она прославилась тем, что умела вызывать необыкновенно правдоподобные видения, используя пересекающиеся или наслаивающиеся друг на друга воздушные массы с различной температурой и, следовательно, с различной плотностью и преломляющей способностью, в результате чего солнечные лучи изменяли свое первоначальное направление и, отклоняясь, создавали чудесные миражи. Правда, в народе ходят упорные слухи, хранящиеся в строжайшем секрете, что фата-морганами называются города мертвых, в которых живут духи умерших от жажды в пустыне, что, надо сказать, не лишено определенного смысла, поскольку в пустыне нет никаких строений, куда могли бы прятаться духи и привидения. Поэтому вполне вероятно, что они населили города миражи, иначе куда бы им еще было деваться. Эта информация, само собой, не могла удержать меня от соблазна поймать один из таких городов. Тем более я хотел как можно скорее избавиться от роли избранного. Внизу, вокруг вышки, столпилось все племя. Все как один, даже мычащие комедары замерли в ожидании, глядя на меня. Фата-моргана. Продолжение. Поймать Фата-моргану невозможно, потому что она удаляется с той же скоростью, с которой к ней приближаются. «Невозможно поймать Фата-моргану», — доказал профессор Филинчик, подкрепив это утверждение следующей формулой. «С — расстояние, равно x, субъект, приближающийся к миражу, деленный на v, скорость, помноженная на t, время в квадрате». Из этого уравнения следует, что расстояние S всегда остается неизменным, независимо от того, с какой скоростью движется субъект X. Профессор Филинчик обладал замечательной способностью любое явление загнать в жесткие рамки науки, так что тут не поспоришь. И в то же самое время именно он научил меня мыслить во всех возможных направлениях. Только в данный момент это мне почему-то не помогало. К тому же надо было скорее убираться с вышки, чтобы еще чего доброго не стать жертвой солнечного удара. Давненько не случалось в пустыне такой жары. Один из чудичей затряс стойку моего наблюдательного пункта. «Избранный! Избранный! Нужно сворачивать лагерь и искать другое место. Слишком жарко. В любой момент может начаться сахароплав. Здесь оставаться нельзя, мы можем прилипнуть». «Как поймать город?» «Ага! Вот оно решение!» «Да, нам нужен именно сахароплав. Если мы не можем приблизиться к городу из-за того, что он постоянно отодвигается, значит, надо заставить его стоять на месте». Спускаясь с вышки, я прикинул и взвесил все основные детали моментально созревшего в голове плана и, оказавшись внизу, быстренько набросал на песке несколько уравнений.